Глава 13. Солнечный свет. Гость ушел в ночь. Я, словно хозяин, проводил черного до границы оазиса, до последней секунды ожидая какого-нибудь подвоха от заключенного. Обошлось. Вернувшись в свое логово, на пару с вороном тщательно обыскали всю башню, почти посадив батарейки фонарика. Вдруг черный оставил какой-нибудь сюрприз. Убедившись, что все двери целы и закрыты, я завалился спать, мгновенно вырубившись. Утро началось с разговора. Птиц, не церемонясь, больно долбанул меня клювом, разом прогнав сон. Убедившись, что я проснулся, и выслушав длинную матерную тираду, пернатый заговорил. «Надеюсь, в этот раз ты не воспринял рассказ черного за чистую правду». «Слушай, дай мне избавиться от лишнего, а затем умыться и разогреть завтрак. И только после мы с тобой поговорим». «Сначала ты пробежишь 10 кругов вокруг оазиса, а уж потом все остальное. Облегчиться разрешаю, так и быть». Спустя 10 минут я, подгоняемый окриками пернатого, бежал вдоль стены, держа в одной руке копье, а в другой щит. Уже на первом круге понял, после пробежки будет не до разговоров. «Как ты бежишь, корова? Левую руку выше, локтем правой прижми древко к телу. Вот так, шире шаг». На пятом круге у меня открылось второе дыхание. На восьмом я уже еле переставлял ноги. На десятом просто изображал бегущего, настолько устал. Хотелось пить и лежать. Или лежать и пить. «Салага, ты пробежал всего лишь 3 километра, а уже готов упасть замертво. А ведь это была всего лишь разминка. Я недоволен твоей физической формой. Вечером повторим пробежку. А сейчас готовь завтрак, иначе я умру от голода». «Иди склей печень какой-нибудь твари. Вдруг понравится». Тяжело дыша, ответил я. Приготовление завтрака не заняло много времени. Обжарить в сотейнике на жире мясо, порезанное кубиками, пару горстей риса, вода и специи. Неплох, но вполне съедобно и калорийно. Даже ворон оценил. Неплохо. Еще бы вина и красотку на колени. И жизнь удалась». «Ага, ворону тряпочную», – рассмеялся я, поднимаясь на ноги. «Надо помыть посуду и вскипятить чаю». «Ну-ка, затаись. Кажется, я слышал какой-то шум во дворе крепости». Шум и правда был. Неужели какая-то тварь сумела пробраться незаметно? Ведь птиц периодически вылетает наружу, чтобы осмотреть округу. «Да что здесь вообще происходит?» Голос, раздавшийся снаружи, заставил вздрогнуть. Я ухватил лежащее под рукой ружье и медленно поднялся, прислушиваясь. Голос повторился. «Это что, средневековье, что ли? Да чтоб я сдох!» «Твою бабушку!» — прошептал я, узнавая голос говорившего. «Как его звали, этого хрена, из-за которого я тут очутился?» «Дмитрий Михайлович, точно. Пернатый, я знаю, кто это внизу буянит, и как он здесь очутился». «Поясни». «Это новенький, свежий заключенный. Это вместо него я здесь очутился». Коротко разъяснив пернатому, я двинулся вниз по лестнице. Спустившись, выглянул в щель между столешницей и дверным проемом. Вон он, скотина, мечется в разные стороны, ругаясь, на чем свет стоит. Аккуратно сдвинув стол, я выбрался наружу и спокойно произнес: «Дмитрий Михайлович, добрый день! Вы к нам надолго?» Спустя полчаса бывший помощник то ли прокурора, то ли начальника ГИБДД, прихлебывая горячий и сладкий чай, рассказывал свою историю. «Мне ж поначалу сообщения на мобилу приходили, предупреждающие. Типа шансы справиться, все такое. Я думал, кто-то издевается. Даже знакомых федералов попросил поймать уродов. Только они не нашли никого. А сообщения сменили звонками. Я сменил один номер, второй. Затем поменял телефон. Мне стали звонить на домашний, рабочий. Я думал, с ума сойду. К тому же времени люди уже начали пропадать. Ну, я и сложил 2×2. Решил исправиться, начать с нуля. Только поздно решил. В тот день, когда ты исчез, мне утром пришло сообщение. Мол, все, сегодня заберем тебя искупать вину». «А забрали меня. Только ты здесь. А значит, так и не начал исправляться». Я сидел в нескольких метрах от Дмитрия, держа ружье на коленях. Вообще, мне было глубоко плевать на этого урода, который не испытывал ко мне и капли сочувствия. Интересовал сам рассказ, хотелось сравнить его со словами черного, и пока выходило, что черный не врал. Дмитрий продолжил свой рассказ. Но я уже не слышал заключенного. Влетевший в комнату ворон сходу огорошил меня новостью. «Новобранец, нам нужно уходить отсюда, прямо сейчас. Находиться рядом с этим разговорчивым ублюдком крайне опасно». «Дмитрий, мне пора уходить». Я поднялся на ноги, вешая ружье на плечо, и подхватывая прислонённое к стене копье. «Оставлю тебе упаковку крупы и зажигалку. Мясо вон в том корыте. Если периодически менять воду, то не пропадет долго. Бойся твари, они здесь очень опасны и всегда голодны. И еще, не пытайся идти за мной. Это не угроза, а добрый совет. Здесь, в оазисе, ты в относительной безопасности. Выйдешь за его пределы, сожрут живьем. Поверь, это очень неприятно, когда тебя едят. А ты это чувствуешь, но ничего не можешь сделать». «А ты, стало быть, не боишься?» В голосе Дмитрия послышались угрожающие нотки, а его взгляд уставился на ружье. «А я, стало быть, могу сделать вот так». И я активировал способность первой сферы, мысленно пожелав стать невидимым. Что за фокусы?» Заключенный завертел головой по сторонам, но так и не увидел меня. Приняв какое-то решение, он рванул вниз по лестнице, громко проклиная и этот мир, и тех, кто его создал. Я же спокойно продолжил сборы, слушая крики новичка. Собрав все свои вещи в рюкзак, подумал, и нахрена оставлять крупу этому моральному уроду, хотя вдруг в подвале есть столовая утварь, я же не обыскивал крепость досконально. Осмотревшись еще раз, попрыгал на месте и тут же получил ножными по ноге. Меч пришлось повесить на пояс, но в будущем я планировал сделать сбрую, чтобы крепить оружие на спину. Слегка передвинул ножны и еще раз попрыгал. Вот теперь все хорошо. Спустился на один этаж, открыл дверь, ведущую на стену, и быстро перешел во вторую башню. Новичок к тому же времени уже проорался и возвращался в бывшее мое, а теперь его убежище. «Поторопись, новобранец! Со стороны оазиса башни кто-то приближается, и мне это не нравится». Уходить пришлось почти бегом, потому что я знал, кто решил навестить разрушенную крепость. Проклятые свинорылы, больше некому. Ворон подтвердил мои догадки. «Реус, полтора десятка. Двигаются медленно, успеем оторваться». «Если я не сдохну раньше. Слушай, может, бросить этот щит? Я из-за него еле ноги переставляю». «Настоящий воин никогда не бросит свое оружие, салага. Это твоя плоть и кровь, так что привыкай». Птиц ошибся, отрываться нам удавалось, пока противник не добрался до оазиса. Увидеть одинокого путника на этой бескрайней равнине, где из укрытий лишь изредка попадаются небольшие камни да трещины в земле, плевое дело. А если смотреть с возвышения, да еще и в бинокль, тут вообще без вариантов. В общем, я не удивился, когда ворон, круживший над головой, произнес: «Разделились. Четверо ускорились, бегут за нами. Остальные задержались в оазисе». «Тогда и я побегаю». Я бросил щит, собираюсь ускориться, но пернатый одернул меня. «Ага, и тебя поймают уставшим. Нужно дать бой, а не бегать от этих уродов. Ты на дальней дистанции хорошо стреляешь?» «Из ружья? Ты издеваешься? Метров с 50 попаду в человека. Может, чуть дальше, если повезет». «Тогда продолжай движение. Нужно подальше оторваться от основной группы. Я посмотрю, какое вооружение у этой четверки». И посмотрел. Хорошее вооружение, если пернатого сняли со 100 метров одним выстрелом. Я успел только увидеть, как его тушка грохнулась на землю. Проклятие, и что мне делать? По звуку выстрела совсем уж тихого. У противника, скорее всего, мелкашка. Карабин, а тем более винтовка, звучат иначе, приходилось слышать. И стрелок у преследователей хороший, в меня точно не промахнется. Надо все же бежать, иначе без вариантов. Им даже в бой со мной не нужно вступать. Ногу прострелят и возьмут тепленького. И я побежал, бросил копье, чтобы не мешало, и рванул вперед, сходу взяв хороший темп. Пару километров продержусь, а там, глядишь, и противник выдохнется. А может, и до следующего оазиса дотяну. Меч ты, говорят, хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами. Мои планы нарушила стая гончих, куда-то спешащая по своим собачьим делам и решившая немного подзакусить. Мной. Твари я заметил, когда между нами было не больше 300 метров. И, учитывая скорость адских псин, это расстояние быстро сокращалось. Твою мать, ну почему? Я замедлился, сбрасывая с плеча ружье. В стволе пулевое, как и в патронташе. А здесь лучше подошли бы с картечью. Долго возиться. Да и вряд ли я успею сделать больше 3 выстрелов. Собачки, я худенький и один, а вон тех четверо, и они явно вкуснее. Стая не согласилась, продолжая приближаться именно ко мне. Я уже слышал рык старшей гончей, от которого псы растянулись в цепь, рассчитывая взять меня в кольцо. «Ну, суки, сами напросились!» Я остановился, повернулся лицом к стае и вжал приклад в плечо. «Твою мать, да я в пятиэтажку не попаду! Так после забега ствол мотает!» Опустился на колено, уперев локоть левой руки в бедро. Вроде получше. Бах! В метре перед тварями взлетела земля, тут же затопленная одной из гончих. Переломил, выдернул дымящуюся гильзу, вставил новую. В нос ударил кислый запах сгоревшего пороха. «Сука, не хочу, чтобы меня вновь сожрали заживо!» Бах! Одна из средних тварей закувыркалась, выпав из цепи атакующих. До твари 70 метров. Успею сделать еще один выстрел. Перезарядив, поднимаясь в полный рост, выцеливая старшую гончую. Бах! Попал! Зверюга словно на стену налетела. Твари тут же завыли, затявкали, окружая кусачую добычу. Я забросил ружье за спину, просунув правую руку и голову через ремень. Я ж по-любому сейчас сдохну. Не хочется терять огнестрел. Рывком высвободил клинок из ножен, приготовившись к бою. Уж одну тварь успею порешить. Ага, вот эту, чуть вырвавшуюся вперед. Шагнул вперед и от души снизу вверх махнул мечом, активируя способность. Тварь, в последнюю секунду передумавшая бросаться на добычу, дернулась в сторону, но это ее не спасло. Остриё клинка оставило глубокую рану от шеи до бедра задней ноги. А потом меня сбили с ног, чудом не выронив меч. Я попытался махнуть им, но чья-то пасть сомкнулась на правом предплечье. Затем кто-то вгрызся в ноги, заставив заорать от боли так громко, что мой крик за мгновение перешел в сипение. Очередная тварь не растерялась, когда я почти в немом крике запрокинул голову назад и вцепилась в мое горло. Я почувствовал, как кровь хлынула из разорванной глотки. Попытался вдохнуть и ощутил, как легкие заполняют жидкостью. Тело забилось в конвульсиях, требуя глоток свежего воздуха, а сознание уже начало погружаться во тьму. Последняя мысль, промелькнувшая в умирающем мозге, меня вновь сожрали заживо. «Быстро тебя догнали! Или ты принял бой?» Боже, как я обрадовался голосу ворона. Руки, секунду назад, удерживаемые гончими, метались к горлу, и я непроизвольно закашлялся. «Твою ж, сука, бабушку! Еще пару раз так сдохну и стану вздрагивать при одном упоминании о тварях!» «Меня гончие сожрали!» Наконец ответил я пернатому, припадая к источнику. «Какая же вкусная здесь вода!» Я жадно пил, давясь холодной живительной влагой. «Хм, неплохо, неплохо. Самый лучший вариант из данной ситуации». «Иди ты нахрен! Неплохо ему!» Я вчитался в появившиеся перед глазами алые надписи. «Иносенс номер 13. Ты был убит средней гончей. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 97,7 единицы. Иносенс номер 13. Ты стал причиной уничтожения одного Реус. Иносенс номер 13. Ты убил 6 средних гадов, одного старшего гада в стадии формирования второй сферы, 4 старших гончих, 2 старших демоноящеров, 2 больших журнов, одного старшего неандерта, 2 главных инсектов, 12 средних гончих, 28 журнов, 8 младших демоноящеров. Получено осколков души. 5. Конфигурация выживания. 30. Конфигурация подчинения. 60. Конфигурация вожак. 30. Конфигурация ядовитый зуб. 30. Конфигурация мимикрия. 10. Конфигурация утроба. 15. Конфигурация силач. 30. Конфигурация регенерация. 60. Конфигурация чувства добычи. 28. Конфигурация всеядность. 8. Конфигурация твердая кожа. Прогресс сферы 4-звездная убивающий взгляд 83 из 100. Формирование второй сферы души 405 из 500. Предположительная конфигурация экзекутор. Формирование ядра души 523 из 5000. Иносенс номер 13. Твоя частота души составляет 98%. Иносенс номер 13. Ты трижды помог Реус, не потребовав взамен никакой награды. И обратил на себя внимание Творца. Награда 30 сил веры его. Текущее значение силы духа 35 сил веры его. Формирование третьей сферы оружия коварный клинок 4-звездный 210 из 1000. Открыта новая способность коварного клинка 4-звездный воспламенение. Описание способности. Клинок накаляется до температуры плюс 500 градусов и не остывает последующие 3-5 секунд, не причиняя при этом вреда владельцу оружия. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. «Это что за нахрен?» – произнес я, едва нас с пернатом выкинуло из безопасной зоны. «Это большая редкость, новобранец. Я бы на твоем месте воспользовался моментом, чтобы пополнить свои запасы витаминами. Увы, но придется оставить тебя наедине со светом. Моя демоническая тушка хреново себя чувствует здесь. Подожду за пределами оазиса». Представьте себе, будто вы засыпаете в пустыне, а просыпаетесь среди плодовых деревьев, лежа на густой зеленой траве. Получилось? А мне напрягать воображение вовсе не пришлось. Новый оазис представлял собой кусок яблоневого сада с парой десятков яблонь, усыпанных крупными спелыми плодами. Еще больше яблок валялось на земле, устилая ее ковром. И солнце. Прямо над оазисом был разрыв в серых тучах, и сад был наполнен солнечным светом. Боже, как я соскучился по этому свету, по живому теплу. Расположившись под деревом, я подложил под голову рюкзак и с удовольствием смотрел вверх, на пробивающийся сквозь листву солнечный свет. Кто-то скажет, глупец, на солнце смотреть вредно. А еще может яблоко упасть прямо на лицо. Плевать, меня только что собаки загрызли. Что мне это яблоко? Новобранец, тебе про свинорылых напомнить? Не думаю, что они вдруг забыли про твое существование. 4 часа тут лежишь, словно позагорать вышел. Вставай, пора идти дальше. Уходить не хотелось. До зубовного скрежета, словно я, покинув оазис, оставлю в нем частицу своей души. Чувство было столь сильным, что по сравнению с ним мое расставание с девушкой в той прошлой жизни выглядело недоразумением. Я нашел в себе силы подняться, набрать полный рюкзак самых спелых яблок, а затем двинуться к границе оазиса. По щекам ручьём бежали слезы, сердце щемило от невыносимой тоски. Но я шел, сминая зеленую траву своими грязными сапогами. Стоило пересечь черту, за которой начиналась безжизненная равнина, как все изменилось. Исчезла тоска, пропала боль, а тело налило силой. На плечо спикировал ворон, пристально уставившись на меня своим кровавым глазом. «А ты молодец, справился. Я уж думал, придется материть тебя, чтобы выдернуть из этой эмоциональной ловушки. Какая чистота души у тебя была в момент возрождения?» 98%. «Хм, тогда вынужден признать, ты не безнадежен. Чем выше чистота души, тем сложнее покинуть блуждающий оазис. Но это все ерунда. Никакой реальной пользы, кроме душевного спокойствия, в таком месте не приобретешь. Да, нам нужно поторопиться, чтобы не ночевать на голой земле». Сделав шагов 40, я оглянулся, чтобы запечатлеть эту чудесную картину. Живая природа и солнце. «Твою налево! Где яблони?» Я чуть не упал, споткнувшись о свою же ногу. Вместо освещаемого солнцем оазиса перед глазами пристали засохшие, почерневшие стволы деревьев, словно огарки, торчавшие из мертвой почвы. «Не стоит туда смотреть, боец. Ты получил свою награду и достойно прошел испытание. Поспешим, пока не стемнело». Отступление 4. «Это что?» Босс, рост которого позволял смотреть на всех сверху вниз, со злым прищуром смотрел на малокалиберную винтовку, у которой был сильно изогнут ствол. «Подобрали, босс, все, что осталось от группы охотников». «Не понял, он что, всех четверых уделал? Ты меня за идиота держишь?» Великан ухватил говорившего с ним сержанта за шиворот и приподнял над полом. «Не он, стая гончих, мы одну старшую притащили», произнес попавший в немилость боец. «А чистые где в таком случае? Твари сожрали, что ли? И почему охотники еще не возродились?» «Почему-то они привязались к этому оазису». «Проклятый новичок, все карты спутал. Башня!» В комнату вошел низкорослый, но очень широкоплечий свинорыл, и уставился на босса преданными глазами. «Собирай всех, кроме группы сержанта. Мы возвращаемся». «А ты, паскуда, возьмешь своих покемонов и продолжишь преследование. Срок у тебя 3 дня. Если через 3 дня не вернетесь чистым, можете вообще не возвращаться. Все, пошел вон с глаз моих». Спустя 5 минут группа опального бригадира, состоящая из самого сержанта и 4 свинорылых, быстро удалялась от полуразрушенной крепости. «Командир, откуда ты знал, что босс так поступит?» Щерба, оскалив свою пасть, пытался достать небольшим ножом кусочек мяса, застрявший между зубов. Споткнувшись, ткнул себе острием в десну и взвыл, ругая сквозь зубы. «Первый раз, что ли, Щерба? Я потому и припрятал обрез, что ожидал подобного. И вообще, давно нужно было свалить из этой компании. Вот и сколько тебе осталось набрать осколков, чтобы сформировать первую сферу?» 14! Все так же сквозь зубы прошепелявил свинорыл. «Вот ведь, а ведь ты здесь уже месяц. Я чуть дольше, и у меня самая дурацкая сфера, какая вообще может быть. Не атаковать ей, не защититься, только жрать могу все подряд, без последствий. А это чистый, слыхал, что про него говорят? То-то же. Не, валить от босса надо. Прямо сейчас валить. Иначе вы так и не вернете себе человеческий облик. Да и я скотине скоро».